Алайна Салах. Малая. Жизнь после тебя. Глава первая. «Второй стол прибери», — бросает из-за плеча Паша, администратор. «По броне через 15 минут подойдут». «Сейчас переоденусь только». На ходу, забирая волосы в высокий хвост, я торопливо семеню в подсобку. Облилась. Заперев дверь, скидываю из себя испачканную футболку и натягиваю свежую. Разыскиваю в ящике влажную салфетку, вытираю кофейное пятно с кет и со всех ног несусь обратно. Проснувшееся весеннее солнце задает городу нужное настроение. Люди, скинув надоевшие пуховики, стекаются в кафе толпами, желая отметить окончание зимы в кругу друзей и близких. Вот уже вторую неделю у нас аншлаг. «Пятый стол, две карбонары, шопский, вода в стекле и два американо», тараторит проносящаяся мимо Мадина. «Я на обед. Если сейчас не поем, в обморок грохнусь». «Паш, держи». Бросив расчетницу в корзину, я забиваю в компьютер полученный от коллеги заказ. Хватаю тряпку и бутылку стеклоочистителя. Удивительно, но такая круговерть мне даже нравится. Гораздо хуже, когда нет посетителей, и ты вынужден часами торчать за стойкой, маясь от скуки. Ну и хорошие чаевые, опять же. Куда без них в нашем деле? «Ты курочка, несущая золотые яйца», — шутит Паша, пересчитав купюры, вложенные в расчетницу. «Тебе всегда больше всех насыпают. Гипнотизируешь ты их, что ли?» Я пожимаю плечами. Смотрю в глаза и спрашиваю, все ли понравилось. Никакого гипноза. «Девушка, замените мне кофе», — недовольно произносит девушка с седьмого. «Его пить невозможно. Я бываю у вас каждый день, и первый раз принесли такой ужасный. Бариста, что ли, сменился?» Говоря это, она смотрит сквозь меня. Взгляд, к которому я успела привыкнуть. Вероятнее всего, я и сама так себя вела еще совсем недавно, когда была по ту сторону жизни. Приношу свои извинения. Сдержанно улыбнувшись, я забираю чашку. «Мы обязательно переделаем». Взгляд девушки незаинтересованно скользит по моим ногам, но, остановившись на кедах, вспыхивает смесью непонимания и возмущения. На ней надеты точно такие же. Прошлогодняя коллекция от известного французского бренда. Очень дорогие. Только мои успели смяться от ежедневной носки, а ее выглядят так, словно их только что достали из коробки. Видимо, куплены на распродаже. Мысленно иронизирую я, пока иду к Лизе с просьбой переделать капучино. Все остальные вещи Родион потребовал забрать. «Второй подошел», — подсказывает Катя, собирающая грязную посуду. «Ей не позавидуешь. Гости пришли с ребенком, который успел залить пол соком, разбросать салфетки и измазать картофельным пюре детский стульчик». «Спасибо». Вытащив из кармана блокнот и карандаш, я нахожу глазами нужный стол. Посетители — двое коротко стриженных мужчин лет 35 в кожаных куртках. Руки холодеют. Людей, желающих поквитаться с папой, причинив зло мне, я представляю именно так. Набрав полную грудь воздуха, я иду к ним. Каждый день ожидать, что тебя украдут, убьют или изнасилуют, очень изматывающе. Рано или поздно смиряешься с неизбежностью, начиная думать, будь что будет. Правда, вздрагивать это не мешает. «Привет». Мужчина, не мигая, смотрит на бейджик с моим именем. «Линда, что поесть предложишь?» Взгляд его приятеля методично ощупывает меня с головы до ног, отчего позвоночник противно покалывает. Они не похожи на тех, кто обычно у нас бывает. Совсем. «Попробуйте бефстроганов с пюре из цветной капусты». Я изо всех сил стараюсь не выдавать паники, но она прорывается сквозь скачущие ноты в голосе. «Пасту с креветками часто заказывают». «Не люблю капусту», — медленно произносит мой собеседник. «И макароны тоже. Что еще есть?» Я беспомощно оглядываюсь. Паша уткнулся в компьютер, сверяя заказы. Лиза с забитым тарелками под носом семенит на кухню. Если они схватят и поволокут меня за собой, кто-нибудь сумеет вступиться? «Давно здесь работаешь?» — подает голос второй. «Третий месяц». Я тщетно пытаюсь сглотнуть сухой колючий ком. «Может быть, вы посмотрите меню, а я подойду чуть позже?» Откинувшись на спинку стула, мужчина вальяжным жестом выкладывает на стол телефон, словно желая показать, что никуда не торопится. «С тобой выбирать интереснее. Хорошенькая такая. Нормально тебе здесь платят?» «Нормально. «Извините, но меня ждут другие гости. Я подойду к вам через пару минут». Не дожидаясь, пока мне ответят, я разворачиваюсь и несусь в спасительные кулуары кухни. Подобная нелояльность к гостям здесь не поощряется. Но у меня просто сдали нервы. Тяжело в течение полугода просыпаться с чувством того, что каждый день может стать последним. Я бы сказала, мучительно. «Ты чего?» Мадина недоуменно оглядывает мое перекошенное лицо. «Можешь обслужить второй?» Я смотрю на нее с мольбой. «Пожалуйста!» Оценивающе ощупав пространство за мной, она пожимает плечами. «У меня тоже гости подошли, так что давай уж сама!» И уходит. Я в отчаянии закусываю губу. «Ну что за сука?» Я подменяла ее раз пять, когда ее бывший со своей девушкой на бизнес-ланче наведывался. Никому не нужно помогать. И никому нельзя верить. «Ну ты чего сбежала-то?» Паша хмурится. «Разберись со вторым и убери седьмой. Там гость присесть хочет». Стиснув зубы, я приказываю себе успокоиться. Если полгода назад я сумела удержаться на плаву и не свихнуться, то и сейчас как-нибудь справлюсь. Если эти бугаи скрутят мне руки, закричу, чтобы звонили в полицию. И домой ночевать не пойду. Отосплюсь в подсобке. «Если хочешь, могу седьмой за тебя взять». Кинув расчетку в корзину, Мадина кокетливо играет бровями. «Там огненный тип сидит. Обожаю мужиков в водолазках». «Обойдешься», — отрезаю я, не раздумывая, из духа противоречия. Выхожу в зал и застываю, как вкопанная. Сердце за секунду ускоряет стук до критического. «Какая же идиотка! Дура! Тупица!» Вслед за первым сбылся мой второй по счету страх. Встретить его. Север сидит за столом, на котором все еще стоит пустая чашка и тарелка с недоеденным круассаном, оставленные девушкой в кедах. Одет в свитер под горло, который дура Мадина окрестила водолазкой. И смотрит прямо на меня. Заметив, как я пячусь назад, качает головой и кивает на стол, мол, куда собралась? «А ну-ка подойди».